Борис на разборках. «Дональд пригласил нас в ресторан», — сказал Борис жене. «Чего это вдруг?» — спросила Рая. «Я сказал, что получил повышение на работе, и он предложил это отметить». «Куда же он нас приглашает?» «В Леонардо». «Борь, а ты ничего не перепутал? Это же итальянский ресторан на берегу озера, самое дорогое заведение в городе». «Тебе-то что? Если он приглашает, значит, он будет платить». «Он тебе это сказал». «Это подразумевалось», — ответил Борис. Перед тем, как пойти в ресторан, Рая примеряла разные платья. Для нее это была одна из редких возможностей хорошо одеться, прилично выглядеть и не вызывать при этом зависть. Но она никак не могла решить, что же выбрать. В результате они опоздали на полчаса. Дональд с женой были уже там, и когда Рая увидела наряд Виды, она поняла, что зря так тщательно готовилась. На Виде был какой-то невзрачный балахон и совершенно неподходящие к нему бусы с серьгами. «Мы не могли без вас делать заказ, поэтому, чтобы не скучать, выпили несколько бокалов вина», — сказал Дональд. «А почему вы опоздали?» «Платье примеряли», — ответил Борис, и Рая наградила его таким взглядом, что он понял. На совершенно бестактный вопрос Красина он дал самый неподходящий из всех возможных ответов. «Что вы будете пить?» — спросила Вида, внимательно изучая наряд Раи. «Да я ничего не буду», — ответил Борис. «Я сегодня за рулем». «А вы?» — обратилась она к Рае. «Я тоже, чтобы Боре не было завидно». «Ну, тогда заказывайте», — она указала взглядом на меню. «Посоветуйте», — попросил Борис. «Мы здесь впервые». «Дон, посоветуй», — сказала Вида. И Красин стал подробно объяснять, из чего приготовлено каждое блюдо. «Хорошо», — остановил его Борис. «Мы закажем то же, что и вы. Так будет проще». Борис подумал, что стоит обед недешево, и значит, зря Рая обвиняла спонсоров в жадности. Они могли пригласить их в ресторан попроще или вовсе никуда не приглашать. А вот ведь позвали сюда. За обедом Красины в основном обсуждали между собой качество еды. А когда после десерта официант принес счет, Дональд спросил. «Разделим?» Боря растерялся. «Врач, зарплата которого наверняка в несколько раз больше того, что получает он. Врач, который пригласил их в ресторан, а придя раньше времени, вытянул вино, стоившее больше, чем весь остальной обед». Этот врач предлагал ему разделить расходы. Боря в нерешительности посмотрел на жену, а Рая сказала. «По российским обычаям платит тот, кто приглашал, поэтому мы даже денег с собой не взяли. Сейчас заплатите вы, а в следующий раз мы». После этого Коган решил, что они уже больше никогда встречаться не будут. Но он ошибся. По мере приближения приезда Поланской, Рая все чаще думала о Зине. Судя по тому, что они рассказывали, она не только взяла бы на себя заботы по уходу за матерью, но и стала бы ее компаньонкой. Это уменьшило бы необходимость общаться с матерью и, значит, стоило любых денег. С момента отъезда из Союза Рая отвыкла от постоянных упреков и нравоучений и теперь совсем не хотела снова к ним привыкать. К тому же, по словам Оси, Зина могла устроить Поланской квартиру вне очереди. В конце концов, Рая решилась. И после разговора с Зиной по телефону убедилась, что у той действительно везде были полезные знакомства. Зина пообещала помочь не только с квартирой, но и с мебелью, которую они могут получить либо в доме для престарелых, либо у богатых людей, когда те захотят от нее избавиться. И в том, и в другом случае попадаются очень хорошие вещи. Надо только поехать в Джуйку и договориться с секретаршей, потому что все данные поступают туда. На следующий день Боря так и сделал. А через неделю секретарша позвонила ему и сказала, что один из спонсоров их организации недавно сделал ремонт и хочет сменить мебель, которая теперь не подходит к новому интерьеру. Желательно взять ее как можно быстрее. Лучше всего в четверг вечером, часов в 7. И если их это устраивает, то она продиктует адрес, а если нет, будет искать других желающих. «А что этот человек собирается отдать?» — спросил Борис. «Стол со стульями и цветной телевизор с большим экраном». «Я приеду», — сказал Коган. В последнее время цветной телевизор с большим экраном стал для Бориса идеей фикс. Он помнил, что в раннем детстве для того, чтобы по черно-белому телевизору посмотреть единственную программу, перед ее началом все жители коммунальной квартиры приходили к соседу со своими стульями. А уходили только, когда диктор желал спокойной ночи. Экран у телевизора был микроскопический, и для того, чтобы хоть что-нибудь увидеть, использовали специальную линзу. Потом телевизоры стали обычным явлением, а перед его отъездом в Штаты появились импортные видеомагнитофоны. Продавали их обычно с четырьмя фильмами — ужастик, порно, комедии, боевик, которыми можно было обмениваться. Люди опять стали ходить на телевизор, но теперь за сеансы приходилось платить. В назначенный день в половине седьмого Борис был уже у своего двоюродного брата, где его ждала мужская часть всех трех поколений семьи — Ося, Фима и сын Фимы Сеня. А кроме них был еще приятель Сени Роб, который вместе с ними занимался карате. Отец Роба владел компанией, занимавшейся перевозками, и Роб часто ему помогал. Он был на несколько лет старше Сени, имел водительские права и приехал на машине компании. Одет он был как типичный грузчик, чем сразу напомнил Боре одесских ломовых извозчиков. С собой Роб привез несколько комплектов специальных ремней. Ося, как обычно, взял с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть следующий этап жизни Коганов и иммиграционное детство их тещи. «Это даже не детство, а беременность», — поправил его Борис. «Ведь моя теща еще в пути». «Тем более», — согласился Ося. Борис дал Робу бумажку с адресом, и они поехали. А когда машина остановилась перед входом, Коган узнал дом своего спонсора. Дверь открыл Дональд. Увидев Борю, он сказал: «Я думал, что к нам приедут люди, которые только что прибыли в Америку. Вы здесь живете давно и можете купить все, что хотите. Но раз мы уже приехали, покажите, что вы собираетесь отдать», — сказал Роб. «Хорошо», — ответил Дональд и повел их в подвал. Там стоял телевизор с очень большим экраном. Спроектирован он был так, что нижняя его часть представляла собой тумбочку с полкой, на которой вполне могла уместиться небольшая библиотека видеокассет. «Надо проверить, как он работает», — сказал Роб. И включил телевизор в сеть. На экране появилась расплывчатая картинка, которая то и дело сменялась темными полосами. «Помехи возникают, потому что антенна не подключена», — объяснил Дональд. «Давайте подключим». «Она у нас в спальне». «А где спальня?» «На втором этаже». «Ничего», — сказал Роб. «Ну-ка, ребята, берите». И ребята, двое из которых годились ему в отцы, а еще один в деды, подхватили телевизор и, несмотря на протесты хозяина, занесли его на второй этаж. Там действительно был кабель антенны. Воткнув его в гнездо, Роб опять включил телевизор и стал щелкать ручкой переключателя каналов. Качество изображения не изменилось. Этот тяжеленный ящик огромных размеров был не больше, чем ящиком. «Он и с антенной не работает», — сказал Роб, повернувшись к хозяину. Вместо ответа Дональд стал жаловаться на неблагодарность иммигрантов, которые не хотят брать еще вполне годные к употреблению вещи. Телевизор этот нормально работал, когда его включали в последний раз. А если в нем что-то и сломалось, то это легко можно починить. К тому же никто не обещал дать им новый телевизор. И если им не нравится, то он их не держит. Дав ему выговориться, Роб сказал: «Сначала заплати нам за вызов. Вон отсюда, пока я в полицию не позвонил». «Звони, пусть приезжают. Я расскажу им, что ты на прошлой неделе разговаривал с моим отцом. Узнавал, сколько стоит вывоз этого хлама. Живешь в районе, где налог на собственность, наверное, 10 000, а заплатить пару сотен за вывоз барахла у тебя рука не поднялась. Ты собирался воспользоваться невежеством иммигрантов и наверняка еще взял справку в Джуйке о пожертвовании на благотворительные нужды. Валяй, звони в полицию. Я им дам телефон, и они смогут удостовериться, что мы здесь по твоему вызову. А в Джуйке скажу, что именно ты собирался пожертвовать вновь прибывшим. Пусть и они знают». Боря слушал как завороженный. А Ося при первых же словах Роба начал фотографировать сначала участников перепалки, потом обстановку комнаты, затем и телевизор с черными полосами на экране. «Что вы делаете?» — взвизгнул Дональд. «Это корреспондент местной газеты», — сказал Роб, крепко взяв Дональда за плечо. «Мы же знали, с кем имеем дело, и поэтому пригласили его с собой». Дональд стряхнул руку Роба со своего плеча и, неожиданно успокоившись, сказал. «Хорошо, забирайте телевизор и стол со стульями. Я вам заплачу». И достал из прикроватной тумбочки чековую книжку. «Нет, нам нужны наличные», — возразил Роб. «У меня нет». «Тогда...» — Роб окинул взглядом в спальню, подошел к шкафу, взял вазу с полки и сказал. «Вот это будет залогом. Сейчас же положи на место!» — опять взвизгнул Дональд. Глядя на хозяина, Роб подкинул вазу к потолку. Дональд побледнел, а Роб, поймав ее около самого пола, сказал. «Чуть не упала. А ведь тогда наверняка бы разбилась». «Ну так как же? Заплатишь?» «Да», — прохрипел Дональд и пошел за деньгами. Когда они сели в машину, Боря сказал. «Ты ведь действительно мог разбить вазу». «Не мог. У меня черный пояс по карате, а чек я не хотел брать, потому что этот тип мог его остановить. И тогда нам бы не только никто не дал денег, но еще и штраф бы заставили платить. Банку ведь все равно кого наказывать». Им главное — деньги получить. «Если ты такой умный, то объясни мне, что произошло», — попросил Борис. «Этот тип хотел одним выстрелом убить двух зайцев. Во-первых, не платить за вывоз старой мебели, а во-вторых, получить в Джуйке справку, что сделал пожертвование. А что бы ему это дало? У него бы уменьшили подоходный налог. Но ведь полгода назад он дал мне свою старую машину без всякой справки». «Значит, он не захотел повторять ошибку». «Знаешь что, Роб», — сказал Фима, — «давай заедем ко мне». «Зачем?» «Меня пригласили работать в университет Айовы, и я туда скоро перееду. Всю мебель я с собой брать не буду и кое-что отдам Поланской». «А ты это с женой согласовал?» — спросил Ося. «Согласую», — уверенно ответил Фима. Но пока они ехали, уверенность его ослабла. А когда остановились перед домом, он сказал, «На всякий случай вы подождите в машине, а я поговорю с Зоей». Через несколько минут Зоя открыла дверь, проводила их на второй этаж в гостевую спальню и сказала, «Забирайте все». И, посмотрев на Борю, добавила, «В вас это пробудет сентиментальные воспоминания о первых днях жизни в Америке».